Павел в заключении. Ученики Иисуса были сильно обеспокоены. Апостол Павел, безбоязненно проповедовавший благую весть, арестован. Его врагам удалось наконец схватить его, и теперь он сидел в тюрьме. Но ничто не могло остановить Павла. Он рассказывал об Иисусе стражникам, наместнику римского императора и даже царю. «Я не совершил ничего беззаконного», — утверждал Павел. «Я только рассказываю народу об Иисусе, которого казнили и который воскрес». «Это касается только твоего собственного народа, евреев», — решил наместник. «Так что мы отправим тебя в Иерусалим». «Я не только еврей, но и римский гражданин», — ответил Павел. «И никто, кроме императора, не имеет права меня судить». «Тогда мы отправим тебя в Рим», — согласился наместник. Павла вместе с другими заключенными посадили на корабль и отправили в Рим. Павел был рад, что вместе с ним находится его друг Лука. Солдаты охраняли узников. Они плыли уже много недель, как вдруг поднялась ужасная буря. Шторм бросал корабль из стороны в сторону, высокие валы обрушивались на палубу, судно бросало то вверх, то вниз. Все были испуганы. «И узники, и солдаты, мы все погибнем!» — кричали они, потеряв всякую надежду на спасение. Но Павел знал, что никто из них не погибнет. Бог открыл ему, что все, бывшие с ним, спасутся. И он успокаивал спутников, говоря, чтобы они положились на Бога и не боялись. В конце концов, на рассвете путешественники увидели, что приближаются к какому-то острову. Раздался страшный треск. Они поняли, что корабль сел на мель. Гигантская волна захлестнула корабль, и он стал разваливаться. Люди прыгали в холодную воду, цепляясь за обломки, и вскоре все благополучно добрались до берега. Помогая друг другу, путешественники выбрались из воды и, мокрые и дрожащие, побрели вглубь острова. Поскорее набрав хворосту, потерпевшие разожгли костер. Жители острова помогали им. Измученные люди сушились и грелись у огня. Набрав охапку хвороста, Павел хотел бросить ее в огонь. Он не заметил среди веток большую ядовитую змею. Все замерли, потому что им показалось, что змея укусила Павла, и он сейчас умрет. Но Павел только стряхнул ее в огонь. Бог хранил Павла и в который раз спас его от смерти. Кончилась зима, и можно было продолжать путь. Узников погрузили на другой корабль и отправили дальше. Во время их путешествия стояла прекрасная погода, дул попутный ветер, так что они благополучно прибыли в Рим. В Риме были и такие жители, которые уже знали об Иисусе. Услышав, что Павла ведут в Рим, они выбежали на дорогу встречать его. Павел обрадовался, узнав, что и в Риме у него есть друзья, последователи Иисуса. Один солдат привел Павла в дом, где ему надлежало жить. «Ты никого не убил и ничего не украл, — сказал он, — так что можешь оставаться здесь, а не в тюрьме. Тебя будут охранять, и тебе нельзя будет выходить из дома, но твои друзья могут навещать тебя». Итак, все люди, которые хотели послушать об Иисусе, собирались в доме у Павла. Он радостно рассказывал им о Христе и о Царстве Божьем. Много времени уходило у Павла на письма. До ареста он проповедовал во многих городах, и у него было много друзей. Они удивлялись, куда он пропал. Некоторые знали об Иисусе Христе совсем немного, и Павел писал им длинные письма. Он напоминал им, что Иисус умер за их грехи и опять воскрес, и Бог дает верующим в Него новую жизнь. Павел наставлял христиан, чтобы их новая жизнь отличалась от старой. Павел передавал письма своим друзьям, которым он доверял, и они отправлялись в дорогу пешком, на кораблях, на ослах. Иногда путь был очень долгим, пока они добирались к тем, кому Павел писал свои письма. Получив письма и послания Павла, христиане собирались вместе, читали и перечитывали их. Они хотели знать все о новой жизни со Христом. Христиане очень бережно относились к посланиям Павла. Поэтому многие сохранились, и мы можем прочесть некоторые из них в Библии. Павел следовал за Иисусом всю свою жизнь и смотрел вперед. Он видел тот счастливый день, когда ему предстояло встретить Христа лицом к лицу после смерти. Павла казнили в Риме за то, что он проповедовал миру благую весть об Иисусе Христе. Той же вести внимают люди по всей земле вот уже 2000 лет. Она продолжает свой путь и сегодня.